Дом, где разбиваются сердца. Дом Козицкой Елисеева, знаменитый елисеевский гастроном. Тверская, 14. Кто не знал любви, тот все равно, что не жил. Жан-Батист Мольер. Муза, несущая смерть. Много легенд и преданий ходит вокруг знаменитого елисеевского магазина на Тверской, созданного в конце 80-х годов XIX века знаменитым архитектором Матвеем Казаковым. По одной из московских легенд выстроил роскошный дворец статс-секретарь Екатерины II Григорий Васильевич Козицкий для своей красавицы-жены, сибирячки, золотопромышленницы Екатерины Ивановны Козицкой в девичестве Мясниковой, назвав близлежащий переулок ее новым именем. Однако это всего лишь легенда. За несколько лет до начала строительства Григорий Васильевич, попав в государственную опалу, покончил с собой, страшно сведя счет с жизнью, нанес себе более 30 ножевых ранений, так что к моменту строительства Козицкая давно уже была вдовой и самостоятельно занималась дворцом. Новый дом Козицкой был одним из самых больших и лучших в Москве, и воплощал в себе все совершенство и гармонию архитектуры классицизма. Это легкое шестиколонное здание с фамильным гербом на фронтоне было великолепно и внутри, и снаружи. По словам современников, интерьеры его были так роскошны, что это обстоятельство послужило причиной отказа московских университетских властей от найма его для размещения студентов и профессоров после пожара 1812 года, когда собственный дом университета на Маховой почти полностью выгорел. Впоследствии в качестве приданого дочери Козицких Анны дом переходит русскому дипломату князю Александру Михайловичу Белосельскому-Белозерскому, потомку древнейшего княжеского рода, ведущему свою родословную от легендарного Рюрика. Для князя это был второй брак. Первая его жена умерла совсем молодой, оставив супруга на руках с маленькой дочерью Зинаидой. Пройдут годы, и она станет знаменитой северной Каринной, царицей мусы красоты, как называл ее сам Пушкин. Интересно, но старшая дочь Козицких, Александра Григорьевна, также оставила след в русской истории, став матерью знаменитой княгини Трубецкой, первой из жен дегапристов, последовавшей за своим мужем в Сибирь. Отец северной Каринны, Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, служил русским посланником в Сардинском королевстве, состоял членом многих академий и ученых обществ, был знаком с Вольтером и Кантом, дружил с русским писателем Карамзиным. Человек талантливый и незаурядный, он дал дочери прекрасное образование в лучших традициях просвещения и сделал из нее тонкую ценительницу и покровительницу искусств. Красавица, обладавшая блестящим умом, незаурядная писательница, автор романтических стихотворений, неоконченной исторической поэмы «Ольга», она изучала русскую историю, увлекалась археологией и живописью, в совершенстве владела французским, итальянским, английским языками, знала греческий и латынь. Мало того, она сочиняла музыку, ставила оперы, где выступала в главных ролях и, главное, божественно пела. Ее дивным по красоте голосом восхищался итальянский композитор Россини. Молодая княгиня была зачислена в свиту Александра I, который назвал ее прекраснейшим украшением своего дворца и почти неотступно сопровождала своего царственного друга, который с видимым удовольствием проводил с нею целые часы в оживленных беседах. Роман императора с фрейлиной не мог не вызвать массу слухов и сплетен. Вот тогда-то Зинаиду срочно выдали замуж за флигель-адъютанта князя Никиту Григорьевича Волконского, родного брата будущего декабриста Волконского. Свадьбу сыграли 8 февраля 1811 года, а в ноябре у молодой четы родился первенец, названный Александром, крестным отцом которого стал император. Снова поползли слухи, что к рождению сына Никита Волконский имел формальное отношение, а истинный отец — император. Однако, по словам историков, отношения фаворитки императора носили платонический характер, о чем свидетельствовали ее письма и отдельные современники. В 1824 году княгиня Зинаида Волконская переезжает в Москву и поселяется в своем фамильном доме на Тверской, превратив его в настоящий храм искусств и блистательный московский салон, где собирался весь цвет творческой элиты. В ее доме выступали известный виолончелист граф Михаил Вильгорский, певица Екатерина Лунина-Риччи, а также другие талантливые музыканты и певцы. Частыми гостями ее салона бывали Александр Алябьев, Евгений Боротынский, Петр Вяземский, Василий Жуковский, Федор Тютчев, Александр Адоевский, Иван Тургенев, Денис Давыдов и Александр Сергеевич Пушкин и многие другие. Князь Вяземский писал о салоне Волконской так: «В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавцы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Ни карт, ни застолья, ни танцев такие собрания не предусматривали. В патриархальной Москве Зинаида серьезно занялась изучением русского языка, которым владела хуже, чем французским или итальянским. С упоением читала русскую литературу, собирала и изучала отечественные древности, сама продолжала много писать. Ее стихи, написанные на русском, французском и итальянском языках, публиковались в отечественных и европейских журналах. О ее повестях и новеллах одобрительно отзывался Пушкин. В его стихах, посвященных Волконской, звучит искреннее восхищение ее талантами. «Среди рассеянной Москвы, при толках Висты и Бастона, ты любишь игры Аполлона, царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений». По словам современников, в салоне Волконской аристократия духа брала здесь верх над аристократией рода. В нем бился пульс человеческой радости, дружества и веселой талантливости. После восстания декабристов, в атмосфере всеобщей подавленности и немой подозрительности, дом не отступился от своих славных традиций, не дрогнув пред всепроницающим взглядом нового русского самодержца Николая I. В салоне Зинаиды Волконской по-прежнему веял дух декабристов, хотя знак внимания к их нераскаявшимся родственникам мог быть сочтен и за измену. Именно здесь, по ступеням беломраморной лестницы, 26 декабря 1826 года, Москва провожала до зимнего воска княгиню Марию Волконскую, которая отправлялась в страшное путешествие к своему отважному мужу в Сибирь. Чтобы хоть как-то скрасить Марии последние часы перед расставанием с родными, перед далеким и тяжелым путешествием, Зинаида решила устроить ей сюрприз. Зная о любви Марии к итальянской музыке, Волконская собрала у себя в этот вечер лучших итальянских певцов, бывших тогда в Москве. Мария только повторяла: «Еще, еще, подумайте, ведь я никогда больше не услышу музыки». Княгиня действительно была искренней в своем желании помочь невестке. Она посвятила Марии восторженное стихотворение в прозе по-французски, которое имело хождение во всех светских московских гостиных. В нем Мария Волконская изображалась индусской вдовою, восходящей на костер. По словам очевидцев, в последнюю минуту растроганная хозяйка вдруг спохватилась и приказала немедленно остановить тронувшиеся было повозки. Она хотела послать в Сибирь свои клавикорды, на которых любила играть Мария Волконская. Обоз остановился, слуги вынесли музыкальный инструмент, осторожно поставили его и тщательно закрепили. Предстояло далекое путешествие по бездорожью, длиною в 1000 верст. Пушкин тоже был на этом прощальном вечере и восторгался великолепным голосом Зинаиды Волконской. По словам современников, ее дом и жизнь всегда были окутаны музыкой. И Пушкин, и Вяземский, и многие другие поэтические натуры приезжали к ней в московский дом, чтобы насладиться музыкой итальянцев и их дивными голосами. Дом ее был волшебным замком музыкальной феи, ногой уступишь за порог, раздаются созвучия. До чего не дотронешься, тысячи слов гармонически откликнутся. Многие попадали в вихрь магнетического очарования блистательной княгини, дерзнувшие влюбиться в нее, не могли потом забыть ее до самой смерти. А влюблялись в нее все — гении, художники, нищие, богачи, набожные священники и императоры. Даже Пушкин не избежал чар Зинаиды. Когда он собрался в Михайловское, княгиня Зинаида подарила ему свой портрет в знак особых отношений и послала письмо по-французски. «Возвращайтесь к нам, в Москве легче дышится». Великий русский поэт должен писать в степях или под сенью Кремля, и автор Бориса Годунова принадлежит городу царей. Впоследствии поэт назовет царицу мусы красоты роковой княгиней и ведьмой. «Я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды», писал Пушкин в январе 1829 года. Действительно, вокруг Волконской происходили необъяснимые события. У композитора Алябьева, написавшего свои лучшие произведения в тюрьме и на каторге, неприятности начались почти сразу, со вступлением в салон княгини. Знаменитый «Соловей» написан в тюрьме, вскоре после встречи с царицей Мус. Известную певицу Екатерину Лунину бросил муж, граф Риччи, влюбившись в роковую красавицу. Эта странная любовь княгини сделала ее и тщеславного графа Альфонса Риччи притчей во языцах во всех светских салонах. Это был театр чувств, от которого страдали другие. Риччи развелся с Луниной, поклялся всю жизнь посвятить Зинаиде, она решила перейти в католичество, чтобы вера не разделяла их. Все дамы осуждали скандально влюбленную пару, жалея бедную Екатерину, потерявшую от сильных переживаний свой дивный голос. Когда княгиня уехала в Италию, Риччи безвольно последовал за нею и умер на ее римской вилле. Роковая муза покорила немало сердец, в том числе и поэта Батюшкова. Вскоре после их роковой встречи наступило сумасшествие, а чуть позже и смерть Батюшкова. В салоне Волконской Адам Мицкевич впервые увидел молодую поэтессу Каролину Януш. Между ними вспыхнула любовь. Однако родители Каролины настояли на ее браке с писателем Павловым, и поэт уехал на родину с незаживающей сердечной раной. Многие поэты были увлечены ею всерьез и до самой смерти. Но самая страшная участь постигла юного поэта Дмитрия Веневитинова, безнадежно влюбленного в роковую княгиню, для которого эта безответная любовь стала трагедией и закончилась смертью. Она все время убеждала его в невозможности земной любви и счастья, оттого он сжигал себя на костре этого чувства. Впервые он увидел ее в черном платье, под черной вуалью, у гроба императора Александра I, и стал ее страстным поклонником. На прощание перед отъездом поэта в Петербург княгиня подарила ему на память древний перстень, найденный в залитом лавой Везувия Геркулануме. Кольцо стало для него талисманом. Влюбленный говорил, что оденет его только в день свадьбы или в час смерти. 7 марта 1827 года на балу у Ланских в одной из дам, как ему показалось, он узнал Волконскую. Он бросился к выходу, выбежал на крыльцо, подставив грудь сырому колючему ветру. Существует легенда, что он выбежал во двор потому, что ему померещился призрак роковой княгини. На другой день поэт занемог. По рассказам очевидцев, впечатлительный поэт в пылу горячки все повторял дорогое ему имя, прикасаясь к кольцу сухими от жара губами. Камень перстня треснул пополам. В минуту агонии его друг надел перстень на палец умирающего. «Я женюсь, очнувшись?» — спросил он. Друг заплакал. Жизнь поэта оборвалась, когда ему был только 21 год. Погибшего от любви юношу похоронили с перстнем на руке, подаренным ему когда-то княгинью. Через 100 лет, в 1930-е годы, сносили Симонов монастырь, у стен которого покоился Веневитинов, и прах поэта был перезахоронен на Новодевичьем кладбище. Перстень-талисман, как и предсказывал поэт, сняли с руки. Теперь он в литературном музее. После гибели поэта княгиня погружается в глубокий мистицизм, переходит в католичество и в 1829 году навсегда уезжает из России, гонимая осуждением света. Она поселилась в Италии, купив на окраине Рима старинную виллу, где вновь создает светский салон. Ее дом вновь стал пристанищем для художников и поэтов. Гостями княгини, не порывавшей тесных связей с Россией, бывали Брюлов и Кипренский, Вяземский и Жуковский, Глинка и Тургенев. Подолгу у княгини гостил и Николай Гоголь. Художники Кипренский, Щедрин, Бруни, архитектор Тон все кружились вокруг нее в вихре завораживающего танца поклонения музе. Самый красивый из них, Федор Бруни, влюбился в нее пылко и безнадежно, изобразил ее в необыкновенно романтическом виде, в костюме из написанной и поставленной ей оперы «Жанна д'Арк». Рим был очарован северной сиреной. Частыми гостями княгини были кардиналы и другие представители католического духовенства. Не случайно в Риме ее виллу называли «малым залом Ватикана». Волконская всегда была очень милосердна, но с возрастом эта черта ее характера превратилась в крайность. Она умерла в Риме зимой 1862 года от простуды, отдав на улице свое пальто одной нищенке. Ее прах покоится в церкви напротив знаменитого фонтана Треви. В Италии помнят русскую княгиню, которую римская беднота называла благочестивой, и даже сохранили имя Зинаиды Волконской в названии одной из улиц Вечного города. И сегодня роскошная вилла русской княгини носит ее имя. В настоящее время там разместилась резиденция английского посла. После смерти княгини их сын Александр Никитич собрал все произведения матери и издал их на французском и русском языках. К сожалению, богатейший архив Волконской, в котором находились автографы многих выдающихся деятелей русской культуры, был распродан. Любопытна и судьба мужа роковой княгини Никиты Волконского. Властная супруга заставила его на старости лет уехать в Италию и принять католичество. Боевой русский генерал умер всеми забытый, далеко от родины, в городке Ассизи.